как тут воевать среди пожарищ в дыму, где за 100 метров ничего не видно? Заблудишься, не зная, куда повернуть, где можно пройти, пробежать. Но ведь воевали. И, как я убедился, очень даже организованно. Есть такой парадоксальный военный закон. Если у тебя больше людей, то это еще не значит, что у тебя будет больше успехов. А вот много потерь – это наверняка. Пулям и осколкам есть в кого попадать. А тогда, в Истре, людей почти не было видно. И у нас, да, наверное, и у немцев. Только в укрытых местах, куда не залетали пули и редко попадали снаряды. А бой шел своим чередом. Судя по сгусткам пальбы, были какие-то узловые пункты, были линии соприкосновения. Я еще подумал, что здесь воюют не новички, они спокойно работают, делают свое дело. Такое вот ощущение овладело мною в полуокруженном горящем городе, в общем-то обреченном на сдачу. Но отступление отступлению рознь. Да, сила силу ломит, но войска наши не бегут в панике. Они достойно отходят на новые рубежи, бой не прерывается, а только перемещается в пространстве. Здесь воюют на равных, успеха добивается тот, у кого сегодня больше возможностей. Мне казалось, что и немцы понимают это, осторожничают. Еще раз хочу сформулировать свое тогдашнее ощущение. В Истре и наши, и немцы работали... Профессионально делали свое привычное дело. На равных. Это вселяло удовлетворение и уверенность. Среди огня и дыма, где, казалось, вообще никого невозможно разыскать, мы, спрашивая красноармейцев, без особого труда нашли командный пункт одного из командиров полков Белобородовской дивизии. Звание не определил, он был в полушубке, а фамилия, если не изменяет память, Суханов. В надежном подвале разрушенного кирпичного здания сидели у аппаратов телефонисты, отдыхали разведчики, связные. Даже удушливой гари почти не чувствовалось, во всяком случае ее перебивал густой запах махорки и приятный запах жареного мяса. Как уж там умудрялись его жарить, не знаю. Командир полка, будем называть его Сухановым, вывел меня и приданного мне еще в Москве капитана наверх к дощатому павильончику или киоску. Среди всеобщего разрушения это хилое строение оставалось совершенно невредимым, если не считать нескольких осколочных дырок в стенке. Улица, а вернее Волоколамское шоссе, шло здесь под уклон. И когда ветер рассеивал дым, видна была развилка, прямо въезд в Ново-Иерусалимский монастырь, вправо Бужаровское шоссе, а Волоколамка убегала влево к реке, огибая монастырский холм. Вся эта развилка была буквально перепахана большими и малыми воронками и, по словам Суханова, простреливалась немцами из винтовок и пулеметов. Для автоматов расстояние было велико. А еще командир полка сказал, что удерживает свой рубеж только потому, что держится крепость, то есть монастырь на возвышенности с его массивными стенами. Закрыта для противника Волоколамская магистраль. Но положение обороняющихся очень тяжелое. Большие потери, на исходе боеприпасы. А он, Суханов, и командир дивизии Белобородов, ничем не способны помочь. Самим помощь нужна. Там, на бугре возле дощатого киоска, в чаду и дыму, пожаров, в треске огня, в грохоте разрывов, мне совсем не показалось странным, что никто, даже командир полка, не знает, какая же воинская часть держит крепость, то бишь монастырь. Важно было не кто воюет, а как воюет. Суханов знал только, что не из их дивизии, но все равно и патроны туда посылал, и раненых его полковые медики выносили при первой возможности. Кстати, раненые, доставленные из монастыря, чувствовали себя здесь, возле командного пункта, спокойно, как в глубоком тылу. А мне-то казалось, что мы на самой передовой линии. Пока я опрашивал раненых, сопровождавший меня капитан вместе с тремя полковыми разведчиками сбегал через узкий простреливаемый перешеек перед воротами в монастырь и часа через полтора вернулся оттуда. В общем, картина вырисовывалась такая. Еще в конце октября волею какого-то высокого начальства в Ново-Иерусалимский монастырь был отправлен 18-й отдельный прожекторный батальон. Кадровый, полностью укомплектованный. Почти 1000 человек с большим количеством пулеметов, со своим автотранспортом, с прожекторами для ведения ночного боя. Цель – превратить монастырь в надежный узел сопротивления и оборонять его, если прорвутся немцы. Но в октябре немцы не прорвались, время шло, начальство менялось, отдельный батальон надо было кому-то подчинить, а поскольку он технический, прожекторный, пустили его по фронтовому инженерному ведомству. А там штабные мудрецы, опять же по формальному признаку, включили его в саперный отряд, действовавший по линии Волоколамского шоссе. Несколько саперных батальонов этого отряда возводили оборонительные сооружения в Истре и восточнее ее. Минировали мосты, готовили к подрыву заводы, крупные здания даже в самой Москве, в том месте, где сливаются шоссе Волоколамское и Ленинградское. Ну и прожекторный батальон пристегнули. Вероятно, командир саперного отряда просто не знал, что с ним делать. Побывал в монастыре, проверил готовность к обороне, повторил общеизвестное категорическое распоряжение без приказа ни шагу назад. За оставление позиций под трибунал. И убыл, по горло занятый своими саперными делами. А 18-й прожекторный батальон, превратив Ново-Иерусалимский монастырь в крепость, встретил подступивших немцев сам по себе, без связи с начальством, без распоряжений, без помощи. Держал фашистов у слияния двух речек на перекрестке дорог. Держал, погибая от бомб и снарядов, разрушавших великолепный ансамбль русского церковного зодчества. Через посланного мною капитана командир прожекторного батальона сообщил мне, может покинуть монастырь только по приказу командира саперного отряда, и назвал фамилию майор Чернов. Это было уже кое-что. Знаете рассказ Леонида Пантелеева о мальчике, которого старшие ребята, играя, оставили на посту, забыли о нем, а он находился там до вечера, до тех пор, пока появился военный, освободивший его от данного им честного слова. Дорого ценится такое слово у настоящих людей. Вспоминается мне этот рассказ каждый раз, когда думаю о боях в Истре. Спросил у командира полка Суханова, долго ли продержится город? Тот ответил, что начали выводить тылы. Продержаться-то можно и сутки, и больше. Немцы не пускают в Истру танки из-за пожаров, наверное. Но город того, гляди, окажется в кольце. Вражеские танкисты уже возле Манихина. Для меня это означало, что снимать с позиции прожектористов надо как можно скорее. Поехали в снегири. Там не удалось связаться по телефону с Шапошниковым. Он обрадовался и моему сообщению, и тому, что я обнаружился. Оказывается, звонил Поскребышев, разыскивая меня. Остальное, как говорится, было делом техники. Через штаб Западного фронта разыскали командира сводного саперного отряда Чернова. Ему было передано соответствующее распоряжение. И вот ведь очередное коленце фортуны. Оказывается, Чернов в это время тоже находился в снегирях, поблизости от того дома, откуда я звонил Борису Михайловичу. Но разве угадаешь? 18-й прожекторный героический батальон То, что уцелело от него, удалось вывести из монастыря. Новая Иерусалимская святыня не подверглась полному разрушению. Было с чего начать потом восстановление. А вообще, в Истре после тех боев уцелело лишь несколько зданий. Да и во всем городе 3-4 дома. И еще дощатый киоск на пригорке. Тот самый киоск, за стенами которого укрывались мы с Сухановым. С командиром полка, тогда еще обычной сибирской дивизии, Афанасия Павлантьевича Белобородова, в будущем дважды Героя Советского Союза, дивизии, которая через несколько дней станет 9-й гвардейской. Заслужить звание гвардейцев при отступлении такое бывает редко. И согласитесь, хороший рассказ о мальчике, умевшем держать слово, написал Леонид Пантелеев. Может, тот повзрослевший мальчик как раз и командовал 18-м прожекторным батальоном в Ново-Иерусалимском монастыре.